Глава 19. Бирюзовый скотч. Дрон был размером чуть поменьше воробья, с одним ротором. Он летел над Флинн, и под фонарем на прямом отрезке Портер-Роуд она разглядела у него на боку квадратик бирюзового скотча. Леон купил на толкучке целый моток этого скотча примерно в то же время, когда Бертон перебрался в трейлер. Никто из них прежде не видел клейкой ленты такого цвета. Потом Леон и Бертон долго помечали ею свои игровые дроны. Флинн не думала, что они сейчас играют, но дрон явно провожал ее от Джиммис, а значит, братья уже вернулись из Дэвисвилла. Голова болела, зато паршивое настроение почти исправилось после того, как Коннора Пенски удалось отправить с парковки домой. Флинн решила, что больше не станет подменять Бертона. Будет помогать Шайлин или найдет еще какую-нибудь подработку. И еще надо сказать Бертону, пусть узнает, что Коннор установил на Тарантул. Это не дело. Хорошо, если там всего-навсего лазер, но как бы ничто похуже. Флинн быстро крутила педали, помогала втулке подзарядить аккумулятор, а главное, ей хотелось вымотаться так, чтобы упасть и заснуть. Под следующим фонарем она подняла взгляд и снова увидела дрон. Немногим больше папарацци в игре, хотя наверняка отпечатан в фабе. Она свернула на извилистый, идущий под гору отрезок Портер-Роуд, и под первым же фонарем увидела Бертона с Леоном. Они стояли у картонного китайского автомобиля, который, наверное, взяли в прокате для поездки в Дэвисвилл. Бертон был в белой футболке, Леон в джинсовой куртке, такой старой, что другой постыдился бы стричь в ней газон. Леон, в отличие от Бертона, не считал нужным переодеваться для работы, да и вообще ни для чего. Когда Флинн притормозила перед ними, он вскинул руку и поймал дрон в воздухе. «Привет», — сказала она. «И тебе привет», — отозвался Бертон. «Слазь, Леон подгонит твой велик». «Зачем? Он не будет крутить педали, а мне надо подзарядиться». «Это серьезно. Мама?» «С ней все в порядке. Она спит. Нам надо поговорить». «Я немножко покручу», — пообещал Леон. Он придержал велосипед за руль, и Флинн слезла. «Объясню в машине. Садись», — сказал Бертон. Флинн забралась в двухместный автомобиль, который их мать назвала бы «коробкой для яиц». От бумажного корпуса с герметической нанопропиткой воняло попкорном на полу перед пассажирским сиденьем. Валялись обертки от еды. «Что случилось?» — спросил Бертон, как только захлопнул свою дверцу. «В Джиммис?» Леон, держа в одной руке дрон, сел на велосипед. Первые метры он проехал вихляя, затем выровнялся. «На долбанной работе, Флинн! Они мне позвонили. Кто?» «Люди из Сальветры». «Случилось то, что игра такое же говно, как и все. Я видела, как чувак убил женщину. Фантазии на тему нано-резни бензопилой. Мне хватило. Дальше давай сам». Бертон смотрел на нее. «Кого-то убили?» «Съели заживо, изнутри». «Ты видела, кто убил?» «Бертон, это игра». «Леон не знает», — сказал он. «Не знает чего?» «Ты говорил, он получает для тебя деньги на свой мегапал». «Не знает, в чем именно состоит работа. Знает только, что мне платят бабки». «Но зачем они звонили?» «Спрашивали, что произошло в мою смену. Я не смог ответить». «А сами-то они почему не знают? Разве у них не все записывается?» «Похоже, что не все». Бертон побарабанил пальцами по рулю. «Мне пришлось сказать, что ты меня подменяла». «Тебя уволят?» «Они утверждают, что меня вчера заказали через киллерский форум. Кто-то из Мемфиса. 8 лимонов». «Бред! Кто?» «Говорят, что не знают». «За что?» «Кто-то думает, я видел то, что видела ты». «Ты видела убийцу? Кого ты видела, Флинн?» «Почем мне знать? Какой-то козел в игре подстроил все. Знал, что так будет». «Деньги реальные». «Какие еще деньги?» 10 лямов на мегапале Леона». «Если у Леона на мегапале 10 лимонов, завтра к нему придет налоговая. Их там еще нет. Он выиграет в лотерею штата в следующий тираж. Я должен купить билет и сказать им номер». «Не знаю, что там без баши с тобой сделали, но крыша у тебя съехала. Они хотят с тобой побеседовать». «Без баши?» Флинн стало уже не странно, а по-настоящему страшно. «Люди из Сальветры. Все уже обговорено». И он с выключенными фарами поехал по Портер-Роуд, сутулив широкие плечи над хлипким рулем.